и неаполитанцы, за многие века не порвавшие с фаллическим культом, окрестили замок за его причудливую форму — Анжуйский самец. Ясным утром, в самом начале января 1315 года, в этом замке, в одном из его покоев, выложенных огромными белыми плитами, молодой неаполитанский художник, ученик Джотто по имени Роберто Одеризи, в последний раз придирчиво рассматривал только что оконченный им портрет. Неподвижно стоя перед мольбертом, закусив зубами кончик кисти, он не мог отвести взгляда от своей картины, по невысохшей поверхности которой перебегали солнечные блики. Быть может, мазок палевой краски, думал он, или, напротив, более темный желтый оттенок, той, что ближе к оранжевому, лучше передаст неповторимый блеск золотых волос. Быть может, нужно резче подчеркнуть чистоту этого лба и придать большую выразительность и живость этому оку, великолепному синему круглому оку. Форму глаза ему удалось передать, бесспорно удалось. Но вот взгляд... Что придает характерность человеческому взгляду? Вот эта белая точечка на зрачке. Вот эта тень, чуть удлиняющая уголок века. Как воспроизвести на полотне человеческое лицо во всей его реальности, во всей неуловимой игре света, подчеркивающей линии и формы, когда в твоем распоряжении только растертые краски, накладываемые одна на другую? Возможно, что секрет здесь не в самом глазе, а все дело в пропорциях глаза и носа. Даже не в пропорциях, а в недостаточно прозрачном рисунке ноздрей, или, вернее, в том, что художнику не удалось добиться правильного соотношения между спокойным очерком губ и слегка опущенными веками. «Итак, сеньор Одеризи, портрет готов», — осведомилась красавица-принцесса, служившая натурой художнику. В течение недели она по 3 часа в день сидела, боясь пошевельнуться в этой комнате, где рисовали ее портрет, предназначенный для отправки ко французскому двору. Через широко распахнутые огромные овальные окна видны были мачты кораблей, прибывших с востока и бросивших якорь в порту. Они мерно покачивались на волнах. За ними вся неаполитанская бухта, неоглядная морская даль, почти неестественно синего цвета, вся в золотистых бликах солнца, а чуть дальше — несокрушимый профиль древнего Везувия. Воздух был ласков. В такие дни человеку улыбается счастье. Одеризи вынул кончик кисти изо рта. — Увы, да, — ответил он, — портрет окончен. — Почему же увы? — Потому что я буду лишен счастья видеть каждое утро Донну Клеменцию, и без нее для меня угаснет солнечный свет. Спешим оговориться. Комплимент художника звучал более чем буднично, ибо когда неаполитанец заявляет женщине, будь она принцесса или служанка в захудалой харчевне, что, не видя ее больше, он где непременно зачахнет и умрет, он лишь выполняет самые элементарные правила галантности. — И потом, ваше высочество, и потом, — продолжал художник, — я сказал, увы, потому что портрет нехорош. Он ни в малейшей степени не передает ни ваш образ, ни вашу подлинную красоту. Если бы кто-нибудь подтвердил это мнение, художник наверняка почувствовал бы себя уязвленным, но сам он критиковал свое творение совершенно искренне. Его терзала печаль, знакомая всем истинным творцам, когда труд их, наконец, завершен. «Вот моя картина останется такой, какова она есть, — думает он, — ибо я не мог сделать лучше. И однако она много ниже моего замысла и отнюдь не воплощает то, что я мечтал и хотел воплотить». В этом 17-летнем юноше уже жил беспокойный дух великого художника. — Можно посмотреть? — спросила Клеменция Венгерская. — Конечно, мадам, только не упрекайте меня. Ах, вас должен был бы писать сам Джотто.